Глава 38. В 7 часов вечера Босх с Эдгаром повезли Сэмюэля Делакруа в Паркер-центр для официального взятия под стражу по обвинению в убийстве своего сына. Они допрашивали его с участием Портгуэлла еще почти час, но смогли добыть лишь несколько новых подробностей убийства. Отцовская память о смерти сына и собственной роли в ней притупилась за 20 лет страданий от сознания вины и пьянства. Портгуэлл покинул комнату для допросов, по-прежнему считая это дело верняком. Однако Боск не разделял его уверенности. Он никогда не бывал так удовлетворен добровольными признаниями, как другие детективы и прокуроры. Считал, что искреннее раскаяние встречается в мире редко. Относился к непредвиденным признаниям с предельной осторожностью, всегда искал за словами какую-то игру. Для него каждое дело походило на строительство дома. Когда появлялось признание, оно становилось бетонным фундаментом, на котором возводился дом. Если бетон был неправильно замешан или уложен, дом мог не выдержать первого толчка землетрясения. Везя Делакруа в Паркер-центр, Боск сознавал, что в фундаменте этого дома есть невидимые трещины, и землетрясение надвигается. Мысли Боска прервало щебетание сотового телефона. Звонила лейтенант Биллиц. «Вы исчезли до того, как нам представилась возможность поговорить. Мы везем его в Паркер-центр для оформления ареста. Судя по голосу, ты этим доволен. Сейчас я не могу говорить. Он вместе с вами в машине? Да. Как думаешь, это серьезно? Пока не знаю. Ирвинг и Медина уже звонили мне. Насколько я понимаю, в пресс-службе прокуратуры разошелся слух, что обвинение вскоре будет предъявлено. Как мне лучше обойтись с этой информацией в интересах дела?» Босх взглянул на часы. Он думал, что, оформив арест Делакруа, они успеют до 8 подъехать к дому Шейлы. Его беспокоило, что если сообщат эти сведения прессе, то репортеры нагрянут туда раньше их. «Знаете, мы хотим прибыть к дочери первыми. Можете позвонить в прокуратуру и попросить, чтобы придержали эту информацию до 9. И в нашу пресс-службу тоже. Хорошо. После того, как сдадите этого типа, позвони мне обязательно. Домой. Если возникнет какая-нибудь сложность, я должна об этом знать. Непременно». Босх закрыл телефон и взглянул на Эдгара. «Портгуэлл первым делом позвонил в свою пресс-службу, понятно. Видимо, его первое крупное дело. Хочет выжать из него все, что можно. Да». Несколько минут они ехали в молчании. Босх думал о том, что сказала по поводу этого дела Биллиц. Причина беспокойства была ему неясна. Дело теперь переходило из стадии полицейского расследования в судебную систему. Сыскной работы предстояло еще много. Но все дела менялись после того, как подозреваемого брали под стражу и начинала работать прокуратура. В большинстве случаев, везя убийцу под арест, Босх испытывал облегчение и удовлетворенность. Ему казалось, что он в какой-то мере облагодетельствовал город. Однако на сей раз ничего подобного не было, и он не понимал, почему. В конце концов, Босх обратился мыслями к собственным ошибкам и неожиданным поворотам дела. Решил, что не может торжествовать или считать себя чуть ли не благодетелем, если оно далось такой ценой. Да, они везут в тюрьму сознавшегося убийцу ребенка. Однако Николас Трент и Джулия Брейшер мертвы. В доме, который он выстроил из этого дела, постоянно будут комнаты с их призраками. И они станут преследовать его. «Вы вели речь о моей дочери? Будете разговаривать с ней?» Босх взглянул в зеркало заднего обзора. Делакруа горбился, потому что руки были сомкнуты наручниками за спиной. Повернув зеркало, Босх включил верхний свет, чтобы видеть его лицо. «Да, мы сообщим ей новости. Нужно ли? Зачем ее втягивать в это?» Босх понаблюдал за ним несколько секунд. Глаза Делакруа бегали. «У нас нет выбора», — ответил он. «Это ее брат и ее отец». Босх вернул в переулок, выходящий на Лос-Анджелес-стрит. До тюрьмы в задней части Паркер-центра оставалось 5 минут пути. Что вы ей скажете? То, что услышали от вас. Вы убили Артура. Хотим поставить ее в известность, пока к ней не приехали репортеры, или она не узнала об этом из теленовостей. Боск заметил, что Делакруа одобрительно кивнул. Передадите ей кое-что от меня. Что именно? Боск полез во внутренний карман куртки, но вспомнил, что магнитофона нет. Мысленно проклял Брэдли и свое решение сотрудничать с ОВБ. Делакруа некоторое время молчал, поводил головой из стороны в сторону, словно ища взглядом то, что хотел сказать дочери, и попросил: «Скажите только, что сожалею обо всем. Именно так. Сожалею? обо всем. Вы сожалеете обо всем. Понял. Что-нибудь еще? Нет. Только это. Эдгар передвинулся на сиденье и обернулся к Делакруа. Сожалеете, вот как. Поздновато через 20 лет, вам не кажется? В этот момент босс сворачивал на Лос-Анджелес-стрит и не мог видеть в зеркале реакции Делакруа. «Вы ничего не знаете», — сердито ответил арестованный. «Я лил слезы целых 20 лет». «Да», — усмехнулся Эдгар, — «лили слезы в стакан с виски. Однако ничего не предприняли, пока не появились мы. Не вылезли из своей бутылки, не сдались полиции, не сообщили, где ваш ребенок, пока в яме оставалось что-то для подобающих похорон. А ведь теперь у нас только кости». Босс посмотрел в зеркало заднего обзора. Делакруа покачал головой и еще больше сгорбился. Его голова коснулась спинки переднего сиденья. «Я не мог», — прошептал он. «Я даже не...» Делакруа умолк, и Босс увидел, как затряслись его плечи. Он плакал. «Что даже не?» — спросил Босс. Делакруа не ответил. «Что даже не?» — повторил Босс. И услышал, как арестованного рвет на пол машины. «Тьфу ты, черт!» — выкрикнул Эдгар. «Я так и знал!» Машина заполнилась кислым запахом камеры для пьяных, вызванной алкоголем рвоты. Босс до отказа опустил стекло в дверце машины, хотя дул прохладный январский ветер. Эдгар сделал то же самое. Босс свернул машину в паркер-центр. «Вроде бы твоя очередь», — произнес Босс. «Последний раз убирал я. После того типа, которого мы вытащили из бара Мармаунт». «Знаю, знаю», — пробормотал Эдгар. Мне только этого и не хватало перед ужином. Босс въехал на свободное место перед входом в тюрьму, закрепленное за машинами, перевозящими арестованных. Стоявший у двери регистратор направился к ним. Боску вспомнилась жалоба Джулии на необходимость убирать рвоту с заднего сиденья патрульной машины. И как от ее тычка в ноющие ребра он улыбнулся, несмотря на боль.